15. Они были на полпути к Тетфорду, когда сработали сигналы тревоги, сбившие Сета с его мыслей, приятно размеренных, как раз под неспешный шаг. Сеть снова появилась, когда они взошли на хребет, находившийся в зоне прямой видимости трех повторителей. Примечание. Сетевое устройство, усиливающее сигналы в сети и передающее их дальше. Конец примечания. Внезапно пошел трафик, который долго стоял в очереди ожидания и ускорялся теперь сразу по многим направлениям. Когда их доступность стала известна другим очередям, к ним устремились данные. Множество сообщений было адресовано конкретно им троим. Гретель все поняла первой. Пурга сбила все обычные маршруты, поэтому были созданы резервные копии всех этих данных. «Мы должны установить повторитель. Кто-нибудь принесет его из вагончика?» Этим занялся Сет. Он залез на дерево с помощью Гретель и Тем, вонзил шип в кору на высоте 4 метра над землей. Тем передала ему топорик, и он обрубил ветви, торчавшие вокруг, чувствуя угрызение совести, несмотря на то, что деревья возвышались тут и там, насколько хватало глаз. Это дерево было ничем не лучше других. Тем помогла ему установить крепежные оттяжки и развернула лист солнечной батареи на северной стороне. Просматривая сообщение, Гретель вернулась к антисоциальному компьютерному молчанию. «Вот так-так», — сказала она. «Что?» Сет закричал и чуть не уронил топорик. Он представил, как падающий топорик вонзается в голову Тем, и был поражен этим настолько, что сам чуть не упал с этого чертова дерева. Они узнали об Акроне, о многочисленных атаках, быстро передали сообщение всем, кто был им дорог, собрались и отправились в Тетфорд настолько быстро, насколько смогли. Интерфейс Тем зачитывал ей новости, когда она шла, одновременно прокручивая сообщения и видеоролики, из-за чего несколько отставала от Сета и Гретель. Сет пытался поторопить ее, но она попросила его оставить ее в покое. В Акроне у нее были знакомые, и она хотела узнать, выжили ли они. Сет знал, что многие люди из команды Б&Б ушли в Акрон. Люди, которых он знал, с которыми готовил обеды, чинил компьютеры, спорил. Некоторые радушно приняли его, когда он еще был шлеппером. Некоторых он сам вывел из шлепперства, проведя инициацию в таинство ушельцев. В одного он даже влюбился, но, как сейчас понял, он напоминал ему о Тем. Кто же мог подумать, что ему будет нравиться определенный тип? Теперь же он просто молча переживал. Это все, что он мог сделать – заткнуться и ни в коем случае не просить Тем посмотреть, что случилось также с его знакомыми. Гретель хотела быстрее добраться до Тетфорда, чтобы оказать там посильную помощь. Тем продолжала охать, ругаться и падать в снег. Приходилось подходить и поднимать ее. Аккумуляторы ее скафандра были практически разряжены, как, впрочем, и у него. Гретель держалась далеко впереди, так что невозможно было прочитать ее инфографику. Ну, вряд ли у нее оставалось больше заряда. «Давай, Тем. Здесь мы ничего не сможем сделать. Нужно вернуться домой до темноты, деточка». «Сам ты, деточка. Мир рушится. Когда он рушится, лучше находиться в теплом помещении с туалетом». «К черту!» Они взобрались на последнюю гряду, когда Тем закричала. Он был готов рявкнуть на нее за то, что она практически оглушила его через наушники, но затем увидел, куда она показывает. Они находились в самой высшей точке и могли окинуть взглядом местность на многие километры во все стороны. Тем показывала на дальнюю линию горизонта. Он покосился туда, а Гретель выругалась. Сет вывел увеличенное изображение на стекле своего скафандра и увидел колонну бронированных машин на гусеницах, за которыми вздымались клубы выпавшего снега. На машины был нанесен арктический камуфляж, но благодаря вздымающемуся снегу их было хорошо видно. «Они идут на Тетфорд», — сказал Сет. «Да уж», — ответила Тем. «Надо им срочно позвонить», — сказала Гретель. С края гряды уже была видна космическая станция, похожая на домик хомячка, со множеством ходов, лазов, сфер, которые возвышались среди руин Тетфорда. «Им следует срочно оттуда убираться», — крикнула Тем. «Я уже звоню», — сказала Гретел, и ее внутренняя связь переключилась на закрытый режим. Они наблюдали за движением бронеколонны. С запозданием Сет отсканировал небо на присутствие дронов и увидел верховое сопровождение над колонной, державшееся впереди, но на незначительном расстоянии, наверное, за тем, чтобы атака стала полной неожиданностью. А может, дроны большого радиуса действия летели высоко и были недосягаемы для его слабых радаров? Керпслебедеп говорит, что они ожидали нечто подобное. Гретел показала вниз на космическую станцию, где открывались шлюзы, и ушельцы в полном снаряжении упаковывали тюки и контейнеры на прицепы. Их сеть начала работать час назад, и они поняли, что произошло с Акроном. «Наш повторитель», — сказал Сет, — «мы подключили их к сети, и они узнали все новости. Они не дураки, они готовы уходить». «Надо не уходить, а бежать», — сказала Тем. Колонна приближалась.